Глава 1. Стоишь на ногах? Да. Славно. Тогда бегом еще круг. Оттолкнувшись от шершавого серого камня стены, Курт распрямил готовую сломаться пополам поясницу и двинулся снова вперед, не чувствуя ног, головы и себя самого. Мыслей в голове уже давно не осталось. Даже грез об отдыхе, даже нехитрое по своей сути действие, отсчет дыхания пробуждало боль почти физическую. Вдох на 4 шага. Задержка. На 4 шага выдох. Снова вдох. Задержка. Снова выдох. Круг. Довольно. Все. Хауэр сегодня был необыкновенно благодушен и незлобив. Посему к концу дня Курт ожидал некоего особенно утонченного измывательства. К конструктору он приблизился, едва переставляя ноги, пытаясь усилием воли заставить дыхание не скакать, словно заяц в мешке, и готовясь услышать все, что угодно, вплоть до «сегодня ты пройдешь сквозь строй». «Все», — повторил Хауэр, глядя оценивающе на то, как Курт прислоняется к стене спиной, упираясь в колени подрагивающими ладонями. «Не то ты на детали рассыплешься». «Не идет ко мне сегодня озарение», — отозвался тот сквозь резь в горле. И инструктор укоризненно вздохнул. «Потому что ты его ждешь, а ждать его нельзя. Это как Господне благословение, как просветление на молитве. Нельзя, читая Аве, каждое мгновение думать о том, что вот-вот должна не зайти на твою душу благодать и сиять тебя грешного с ног до головы. Припомни, как это было. Ты же провел на этой стежке весь день. И в постели пластом следующий...» «Неважно», — отмахнулся Хауэр. «Дело в самом факте. Ты смог это. Ждал ты этого? Нет. Думал ты об этом? Нет. Заметил ли сразу, что вот оно, пришло? Убежден, что тоже нет. Ты просто никак не можешь расслабиться. Ни сейчас, ни сегодня. В жизни. Ты смотришь на мир, ища в нем подвоха. Неплохо для инквизитора. Но временами Гесса надо думать и о себе, а временами не думать вообще ни о чем. Ну, да бог с тобой. Идем-ка». «На плац?» – уточнил он, переводя дыхание. Инструктор качнул головой в сторону двери. «Идем, присядем, побеседуем». По темной и тесной, как рукав, лестнице Хауэр шел в безмолвии. По той же лестнице, чьи ступени вели Курта каждое утро вниз и уводили после наверх, к его комнате. Более он ничего здесь не видел за все 3 месяца. Комната, отрезок коридора до лестницы, ступени, тропка вдоль каменной стены главного корпуса, плац и... все то же в обратном порядке. В первый же день ему непрозрачно намекнули, что бродить по зданию и совать любопытствующий нос повсюду не следует. Двери его обиталища, однако, не запирали, полагаясь целиком на его честность. И, скорее всего, на пару-другую стражей, где-нибудь за поворотом плохо освещенного коридора. «Ну?» – заговорил Хауэр вновь, когда оба уселись к столу. «Вот ты и снова майстер-инквизитор, а я всего лишь инструктор. Теперь можешь хамить и на меня покрикивать. Сегодня являлся курьер с документацией на тебя. Новое назначение. Подтверждение присвоения 1-го ранга и самое приятное. Жалование следователя этого самого ранга за эти 3 месяца. Говоря проще, твое обучение закончено. И завтра ты свалишь отсюда вон». «Закончено?» – переспросил Курт, нахмурясь. «Не сказал бы». «Рад, что и ты это понимаешь. Вот об этом я и хотел побеседовать, Гессе. Ничего, что все еще на «ты» и без должного именования?» «Бросьте издеваться!» – огрызнулся он раздраженно. «Я...» – отозвавшись ему усмешкой, продолжил Хауэр. Намереваюсь написать в ректорат Академии пару рекомендаций. И надеюсь, что ты согласишься с их необходимостью. Первое. Касательно лично тебя. Ты сам заметил, что твое обучение завершенным считать нельзя. Что ты не достиг того, чего мог бы достичь, будь у тебя больше времени. И я вполне с этим согласен. А посему хочу в своем заключении указать, что рекомендую сделать твои визиты сюда регулярными. Станешь этому возражать? «Не стал бы», – неуверенно произнес Курт. «Однако же я провел здесь 3 месяца, верно? Если и впредь...» «Понимаю», – оборвал инструктор. «Служба. Борьба со зловредными малефиками. Официум вокат. Долг зовет. Все понимаю. Впредь, Гессе. Я не буду настаивать на том, чтобы держать тебя здесь по 3 месяца». «Будет довольно одного, но пару раз в год. Да хоть и 1 раз». На миг Хауэр умолк, глядя на своего подопытного, оценивающе, и вздохнул. «Вот что, парень, обыкновенно я такого не говорю. Никому. Это пробуждает гордыню. Ученик расслабляется, и учебе крах. Но тебе скажу, хотя бы потому, что служба твоя такова. Можем больше не увидеться». И ты должен знать это, чтобы понимать, чего ты можешь требовать от себя. «Неужто подаю надежды?» «И немалые?» – кивнул инструктор серьезно. «Скажу правду. В первый день, ты помнишь, я устроил тебе испытание. И ты не просто прошел его. Ты меня сразил, Гессе. 13 кругов. Ты второй, кто не отрубился на 10-м круге». Из всех прошедших через мои руки. 13 кругов. Час на плацу. Еще 3 круга и еще 30 минут в первый же день. Это не показатели для новичка. Это для тех, кто провел здесь не одну неделю. 3 промаха из 15 на стрельбище после 2 часов бега. Здесь ты первый. Ты первый, кто словил это озарение, которым я продолбил тебе все мозги. Первый, кто сумел это не через 1/2. Пусть повторить пока и не смог, это ерунда. Сумел раз, оно вернется снова. Я мог бы петь тебе псалмы бесконечно, но попросту выскажу свою мысль, которую ты должен осознать. Ты можешь. Могу. Что? Все. Отрубил Хауэр. И, перехватив его взгляд, повторил. «Ты можешь все. Поверь моему опыту. Я видел в этих стенах многих. Я тебе говорю, ты можешь. И, Гессе, это будет даже не безответственно. Преступно не уделить хоть жалкую часть твоей весьма увлекательной жизни тому, чтобы ты действительно смог. Я надеюсь, что там, наверху, правы». Что все написанное о тебе в твоих бумагах есть истина. Надеюсь, что они там найдут того, кто сумеет развить и иные твои способности. Я же могу сделать лишь то, что могу. Надо только, чтобы мне дали возможность это сделать. Итак, ты согласен с этой мыслью? «Эрго», — подытожил Курт с усмешкой, — «все эти дифирамбы...» «Чтобы к вашей рекомендации можно было приложить упоминание о том, что и я сам настаиваю на дальнейшем обучении». «Да, Хауэр, можете приписать и это. Моя и впрямь увлекательная жизнь показала, что никакие умения лишними почитать нельзя». «Приятно говорить с разумным человеком», – кивнул инструктор. «А коли так, второе, не менее важное». Важное на сей раз не для тебя, а для конгрегации. Господи! С преувеличенным испугом пробормотал Курт, и Хауэр коротко рассмеялся. А иначе не выразишь, Гессе. Итак, можешь ли ты сказать, что обретенные здесь умения пригодятся в твоей исследовательской службе? Что все мучения, что ты тут претерпел, не напрасные? Разумеется! Ты начал с наскока, и мне пришлось втискивать в 3 месяца годовое обучение. Но согласись, если бы все это ты постигал в академии, понемногу, с самого начала, с юности, с детства, постепенно увеличивая нагрузку. «Ясно», – перебил Курт. «Судя по тону, каким вы это произносите, это высказывалось уже не раз, и уж наверняка не вашим курсантам. Стало быть, вы говорили это руководству. Вы уже не раз пытались убедить вышестоящих в том, что подобную систему обучения следует ввести в самой Академии. Для рядовых служителей, верно?» «Но хотя бы для следователей», – согласно кивнул Хауэр. «Да и курьерская служба. Разве не нуждается в том, чтобы их люди могли при необходимости отстоять то, что везут? Знаешь, Гесса, скольких курьеров мы потеряли за последние 5 лет?» «Нет. Сколько?» «Ну, раз не знаешь, значит и не положено. Просто скажи, я прав?» «Вы правы», – согласился тот серьезно. «В том, что осваивал здесь я, нет ничего неисполнимого и для рядового курсанта, при условии, что его действительно будут подводить к этому исподволь, год за годом. Если вы призывали меня в союзники, я на вашей стороне, но если вы надеялись на мою помощь, не понимаю, как я могу ее оказать». «Могу я в своем...» «Ты прав. Не первым уже. Запросе указать на то, что ты придерживаешься того же мнения». «Конечно», — согласился Курт немедля. «Однако же, как мое слово может на что-то повлиять?» «О!» — усмехнулся Хауэр. «Ты просто не осознал еще и не свыкся с тем, что начинаешь кое-что значить в конгрегации. Не за каждого, поверь мне, ректор святого Макария будет просить меня лично. Как правило, все обходится сопроводительным письмом от непосредственного начальника. Не каждого знают, и не о каждом даже мои парни говорят. А, тот самый. Ты знаешь Эрнста Хоффмана, следователя? А он тебя знает. Откуда? Понятия не имею. Могу предположить, что от руководства. Но это не моего ума дело. Он сейчас внизу, в основном лагере. Уедете вы вместе. Некоторое время вам будет по пути. И, полагая, в пути этом, он намерен к тебе присмотреться. Если судить по тому, как он на этом настаивал. Что бы это ни значило, заодно можно поручиться. Ты пойдешь на повышение. А стало быть, Гессе, вес твое слово иметь будет. Хоть какой-то. Имеет и мое. Однако один голос... Это один голос, а «тестис унус» – «тестис нулюс». Примечание. Один свидетель – не свидетель. Или один свидетель – никто не свидетель. Латынь. Конец примечания. «Упоминайте меня в ваших рекомендациях», – благословил Курт. «Если вы полагаете, что это поможет, могу написать отдельный нарочитый запрос от собственного имени, ибо идею вашу разделяю всецело. А теперь еще раз, что это там за следователь, который напросился мне в конвоиры?» Эрнст Хоффман, следователь первого ранга. «Курт Гессе», – отрекомендовался он в ответ, оборвав сам себя. «Но наверняка вы сами знаете». «Верно, наслышан», – кивнул инквизитор. «И немало». Его попутчик в точности соответствовал образу, представшему в воображении. Уже не молодой человек, перешагнувший свой полувековой рубеж уверенно и твердо, сохранив осанку и взгляд жившегося со своей неспокойной жизнью бойца. Инквизитор ожидал у главных ворот, подле двух нетерпеливо топчущихся коней. Инструктора Хоффман поприветствовал, как старого знакомого, тут же обратясь к Курту. И пока тот приторачивал сумку к седлу, воспроизвел в подробностях уже слышанную им новость об их совместном путешествии. «Наслышанные», — повторил Курт, не скрывая неудовольствия. «Откуда?» «От отца Бенедикта», – пояснил Хоффман по-прежнему приветливо, не замечая его враждебности, и даже, кажется, несколько забавляюсь ею. «Он весьма вас ценит, Гесса. Или предпочитаете фон Вандерхорст?» «Не предпочитаю», – отозвался Курт хмуро. «Наше совместное путешествие, его распоряжение, ваша задумка или...» «Просто так сложилось. Вы направляетесь в Аугсбург, я в Ульм. И какое-то время у нас будет одна дорога. Не станете же вы возражать, что вдвоем гораздо безопаснее. Особенно, если учесть тот факт, что вы привлекли к себе внимание довольно опасных личностей, каковые не единожды уже пытались вас устранить. Если им захочется повторить попытку, при всем уважении, ваш надзор моей шкуры не спасет. К слову, и вашей тоже. Я бы сказал, ваше пребывание со мною рядом само по себе можно рассматривать как риск для жизни. Это следует понимать как ваше непременное желание избавиться от моего общества», – уточнил тот, и Курт отмахнулся. «Нет, если вы ответите на один вопрос. Не думаю, что моя биография изучается как жития. Стало быть, о подробностях моей жизни вас намеренно поставили в известность. Вопрос такой – к чему?» «Славный паренек», – усмехнулся Хоффман, переглянувшись с инструктором, наблюдавшим за сборами в молчании. «Я вам отвечу, Гессе. К тому, что на вас возлагаются большие надежды, а стало быть, у вас впереди и большие дела, а он и дела, в свою очередь, предполагают общение с агентами, обладающими более секретной информацией, и со следователями, имеющими доступ к более закрытым тайнам. Я один из таких следователей, и если в будущем нам доведется повстречаться на каком-либо расследовании, мы уже будем в некотором роде знакомы. Предваряя ваш следующий вопрос, я не тащился сюда нарочно ради вашего сопровождения. Попросту сроки нашего обучения здесь истекли одновременно. Пути сошлись, чем руководство и не приминуло воспользоваться». «Обучение?» — переспросил Курт недоверчиво, смерив человека напротив придирчивым взглядом. «Я понятно, но вы...» «Спасибо!» — иронично поклонился инквизитор. «Лесть приятна всякому. Учиться всегда есть чему, Гессе. В любом возрасте и на любой должности. Я и не знал, что здесь, кроме меня, истязают еще кого-то», — заметил Курт уже более дружелюбно, обернувшись к Хауэру, и тот развел руками. «Не положено было до поры, вот и не знал». Курт промолчал, вновь отвернувшись к седлу и бросив на упряжь последний ревизующий взгляд. Удивление он высказал не столько потому, что остался в неведении относительно и впрямь не касающихся его секретов, сколько поражаясь тому, как Хауэр, уделявший ему почти круглые сутки своего времени, умудрялся находить какие-то прорехи в своем плотном расписании. Против присутствия Эрнста Хоффмана в пути он более не возражал. Впрочем, навязавшийся ему следователь оказался попутчиком интересным и приятным, умеющим, что Курт ценил в собеседниках особенно, уловить момент, когда пора смолкнуть и не досаждать более разговорами. Тогда оба подстегивали коней, переходя на легкий галоп, и в молчании преодолевали час или два пути, вновь сбавляя скорость или останавливаясь вовсе, давая передохнуть жеребцам от седоков, а от седокам от седел. Вечер застал их уже на полпути от цели, в небольшом поселении, каковое городом, строго говоря, не являлось, но и назвать его попросту деревней не поворачивался язык. Прежде чем остановиться у дверей довольно оживленного трактира, следователи миновали широкие улицы, поразительно чистую площадь с колодцем, поворот к высокой каменной церкви и несколько прохожих, не обративших на чужаков ни малейшего внимания. В просторном зале трактира было шумно и тесно, однако свободный стол все же обнаружился. Основной гаммы толкотню создавала компания не вполне трезвых, однако весьма дружелюбно настроенных вояк, перекрикивавшихся меж собою со всех концов зала и бродящих от одной маленькой группки к другой, натыкаясь на двух разносящих заказы девиц и мешая хозяину слышать требования прочих посетителей. Всю ночь доносящиеся снизу хохот и крики подбрасывали Курта с постели. Однако спуститься вниз и призвать два десятка вооруженных нетрезвых воителей к порядку он так и не решился. Казнь за посягательство на жизнь или здоровье инквизитора, разумеется, всем известна своей жестокостью. Однако вспомнят они об этом лишь утром, протрезвев и осознав весь ужас сотворенного. Устраивать же показательные выступления с оружием он не желал. А кроме того, помня 10 лет в Академии и проведя в учебке 3,5 месяца, проникался к орущим и грохочущим кружками парням искренним пониманием. Тишины не было и утром. С невероятной стойкостью, достойной, по мнению Хоффмана, и лучшего применения, пирующие воители все еще держались, по-прежнему оглашая зал криками, опустошая тарелки и кружки, натыкаясь на девиц-разносчиц и, пользуясь тем, что их руки заняты, пощипывали он их за всевозможные места. 15 марта», – произнес Курт медленно, когда заказанный им завтрак довольно нескоро возник на столе. «А ведь сегодня мой день рождения». «В самом деле, примите поздравления», – кивнул инквизитор, поднимая стакан. 23, я не ошибаюсь? Мне порой кажется, что мою биографию не знает только ленивый. 23, все верно». «Неплохо», – отметил Хоффман искренне. «Всего 2 года на службе, и уже в первом ранге, уже замешаны в таких делах, рыцарское звание выслужили». «Вы что творите, святотатец?» Нахмурился он грозно, когда Курт поднес кружку к губам. «Вздумали такое событие отметить пивом? Ересиарх!» «Да бросьте!» Отмахнулся он, когда попутчик придвинул к нему наполненный пряным горячим вином стакан. «Не отмечаю уже давно. Так, вспоминаю, что прошел еще год, не более. Ну так выпейте здоровья ради. Впереди еще про минимум. 2 суток пути. На улице холод, мокрый ветер. Давайте, Гессе, за дальнейшие успехи. Может статься, лет через 5 я уже буду звать вас майстер-обер-инквизитор. Или раньше». Курт лишь покривился. Однако стакан послушно опустошил, не отказавшись и от второго. Глювайн был приготовлен на редкость удачно, оставшись на языке и небе приятным, терпким послевкусием. Примечание. Глювайн. Глинтвейн. Конец примечания. Трактир они покинули тотчас же после завтрака, устремившись по выезде из поселения сразу в галоп. Гористая и неровная дорога, местами исчезающая вовсе, вскоре окончилась, сменившись сплошным лесом по обе стороны от нее. Отдохнувшие кони шли свободно, и если путь будет лежать столь же легко и впредь, с попутчиком Курт должен был разминуться к вечеру. Спустя еще час бега, уже по лесной, плохо проезженной стезе, еще укрытой утоптанным снегом, кони начали коситься на седоков недовольно, и Хоффман призвал замедлить ход. «Мне что-то не по себе», – неохотно сознался следователь. «Судя по всему, утренняя порция жаркого была не к месту. Да и стар я уже для таких дел, как верховые путешествия. Мне надо сидеть в городе, перемещаться по ровным улицам степенно и греть старые раны у очага по вечерам». «Старые раны?» – переспросил Курт. «Не вы ли тот следователь, что когда-то и привел Хауэра в конгрегацию?» «Хм, а вас и впрямь не перехвалили», – заметил тот одобрительно. «С чего сделали такой вывод?» «Ваша правая рука гнется плохо, и несколько раз в день вы потираете плечо. Похоже на то, что этого движения вы уже не замечаете. С Хауэром вы общались довольно дружественно, да и несколько слов в вашем с ним разговоре навели на эту мысль. Возраст совпадает». «Эксцелентер!» Кивнул инквизитор и, поморщись, прижал ладонь к груди над желудком. Примечание. Отлично. Превосходно. Латынь. Конец примечания. Треклятое жаркое с треклятым перцем. Пора переходить на водяные кашки. Да, Гесса, вы правы. Значит, неведомо от чего понизил голос Курт. Вы в самом деле? История с оборотнем – это правда? Или же Хауэр попросту прогнал мне байку для олухов? Ах, молодость, молодость. Мечтательно протянул Хоффман. Нет, Гесса, он вам не лгал. История была. Эта самая история до сих пор ноет в сырую погоду и не дает руке работать должным образом. Благодарение Богу хоть за то, что со службы не погнали. Года два назад я сказал бы, что вам завидую и что хотел бы увидеть живого оборотня или стрига. А теперь... Теперь не скажу. Умнеете. Усмехнулся Хоффман и тут же, стиснув пальцы, прижатые к груди ладони, пригнулся почти к самой луке седла. Курт нахмурился. «Вы в порядке?» «Не сказал бы». Отозвался тот болезненно, с усилием распрямляясь и неловко усмехнувшись. «Великий победитель оборотней страдает язвой Гесса и временами с довольно паршивым чувством пытается вообразить, что случится, если когда-нибудь вот так прижмет в бою. Смерти глупее выдумать невозможно. Подставить шею из-за рези в желудке». «Что вы забыли в учебке?» С искренним непониманием спросил Курт, когда Хоффман тронул коня дальше. «Потому как мне описывал вас Хауэр, я сделал вывод, что ему до вас, как до луны пешком, и вдруг не могу представить, чтобы он покрикивал на вас на плацу или читал наставления». «Хауэр парень занятный, верно?» Улыбнулся инквизитор, поморщась и снова прижав ладонь к груди. «Ведь он добился неплохой должности, хлебной и безопасной. Другой на его месте давно бы успокоился и делал свою работу, не пытаясь прыгнуть выше головы и вывернуться из собственной шкуры. А он продолжает что-то придумывать, изыскивать, испытывать. Все пытается выжать из себя больше, выжать все, что может и чего пока не может». Когда-то, да, когда-то, мое появление в его жизни научило его кое-чему. Теперь я приезжаю учиться у него. Он показывал вам это представление со свечой? Да, надо признать, впечатляет. Я пытаюсь повторить этот фокус уже не первый год. Никаких успехов. А под рукой Хауэра, к слову замечу, который не оставляет своих стремлений шагнуть дальше, уже пригибается пламя в очаге. Есть чему поучиться у него, Гессе. И не только таким вот довольно, так скажем, сложным вещам. Как вы полагаете, за кем победа в трех наших поединках из пяти на плацу? Быть может, и возраст сказывается. И поврежденная рука не дает разойтись как следует. Можно сочинить для себя уйму отговорок. Но фактом остается одно – у него будет что перенять любому, от следователя до курьера, от шарфюрера до обер-инквизитора. Эти амбуляции еще многое и многим могут дать. Мой вам совет, не пренебрегайте этой возможностью. Вцепитесь отцу Бенедикту в глотку и не отпускайте, пока он не согласится направлять вас к Хауэру регулярно. Примечание. Амбуляции. От «Амбулакрум». Тренировочный плац, на котором проходили боевую и строевую подготовку римские солдаты. Конец примечания. «Он мне сказал примерно то же самое, и я с ним согласен». Кивнул Курт и усмехнулся. «С вами Хауэр делился своей идеей внедрить его систему обучения в академию для рядовых следователей?» «Мне чего-то кажется, что проще перечислить тех, с кем он ею не делился». Отозвался Хоффман со вздохом. «Не вижу, отчего бы его не послушать. Вообразите, Гесса, умение зондергрупп в руках инквизитора. А ведь нам он и умение едва ли не важнее, чем им. Зондергруппа прибывает, заранее предупрежденная об опасности, вооруженная до зубов, а мы можем столкнуться с необходимостью ввязаться в бой, с неведомо кем, неведомо в какой момент. Именно мы и Правхауэр, курьеры, должны уметь защитить себя. Ну и напасть при необходимости. Отчего-то он решил, будто мой голос что-то значит. «Верно решил», — серьезно кивнул следователь. «Вы становитесь приметной фигурой Гессы. Ну-ка, сознайтесь, могли вы предположить лет 13 назад, что сделаетесь не последним человеком в конгрегации?» «Смеетесь», — констатировал Курт, прокашлявшись, чтобы изгнать из горла привкус выпитого не один час назад глювайна. Приятный пряный аромат за эти часы превратился в щиплющий горький осадок, от которого горло словно склеилось и пересохло. 13 лет назад никто не мог сказать, что я вообще сделаюсь человеком. Я был убежден, что останусь уличной крысой вечно. Бог с ней, с карьерой. Конгрегация мне дала жизнь как таковую. Не вы один это осознали, Гессе. Знаете, что стали вытворять добрые христиане, в чьих городах имеются наши отделения? Подбрасывать младенцев к дверям. Считанные разы удалось выяснить, чьи они. И что говорили родители? Догадайтесь, вздохнул инквизитор, приостановившись и снова согнувшись пополам. Что желает своим отпрыскам лучшей жизни. Вот ведь гадство, это уже не шутки. Не хватало приступа посреди глухого леса. Вопрос о том, не в его ли силах оказать помощь, застрял в слипшемся горле. Где-то в желудке, острой жарящей болью, толкнулось что-то похожее на раскаленную иглу, а в глазах на миг потемнело, словно от удара. «Либо это заразно?» Продышавшись, сумел наконец выговорить Курт. «Либо хозяину того трактира следует повесить своего повара, пока он не отравил кого-нибудь из постояльцев». Последнее слово он проглотил вместе с саднищей горечью, обложившей горло, и застыл, повстречавшись с таким же окаменевшим взглядом своего спутника. «А вот это Гессе!» — заметил тот сипло, не распрямляясь. «Мысль интересная. Не находите?» «Зараза!» — выговорил Курт, похолодев. «Вы думаете, Хоффман?» Тот не ответил, зажмурясь, застонал, совершенно ткнувшись лицом в конскую шею и, пошатнувшись, медленно соскользнул с седла наземь, едва не угодив головой под копыта. «Хоффман!» — вскрикнул Курт, рванув на себя поводья. Жеребец возмущенно взбрыкнул, не пожелав остановиться сразу. И он спрыгнул на ходу, бросившись к упавшему бегом. Его попутчик не пытался подняться, скорчившись на мокрой холодной земле. Когда Курт перевернул его лицом вверх, тот застонал снова, не открывая глаз и прижимая обе ладони к груди. «Хоффман!» – окликнул он. Раскаленная игла в желудке остыла, оставив лишь все тот же привкус в горле и слабую надежду на то, что немолодой следователь впрямь испытал приступ, одолевающий его болезни. А он сам, он всего лишь, пал жертвой скверного повара. «Прости, парень, похоже, я тебя подставил», — проронил инквизитор тихо, и надежда растаяла, как снег на углях, когда вокруг его посеревших стиснутых губ Курт увидел едва заметные пятна цвета сливы. «Почему вы решили, что дело в вас?» — возразил Курт сквозь зубы, распрямившись и пытаясь не дышать. «Почему не во мне?» «Глювайн», — пояснил тот чуть слышно. «Единственное, что мы употребляли оба, но заказал его только я. И бес меня дернул с тобой делиться». «Мы можем что-нибудь сделать?» — спросил Курт тихо и осекся, подавившись словами, когда пронзительная боль вновь толкнулась где-то под грудью. Хоффман с усилием разлепил веки, подняв к нему мутнеющий взгляд, и выговорил, еле шевеля губами. «Боюсь, нет. Все. Точка». «Но я держусь, Еще неизвестно. Быть может, вы тоже...» «Ты выпил меньше», — возразил тот, оборвав его на полуслове. «Возможно, у тебя все и образуется. Слушай меня», — по-прежнему тихо продолжил инквизитор. «Ты парень крепкий. Может быть, ты действительно вывернешься, а мне точно крышка». «Я...» — начал Курт, и тот нахмурился, повысив голос. «Помолчи и слушай. Это важно. Если обойдется, если... Наплюй на Аугсбург. Езжай в Ульм. Меня ждут там». Хоффман умолк, снова закрыв глаза и явно собирая последние остатки сил, и продолжил уже на грани слышимости. «Ульм, Гессе. Меня будут ждать еще с неделю, прежде чем заподозрят неладное. Да и тогда... О случившемся узнают не скоро, если вообще узнают. А когда пришлют мне замену, будет поздно. Дело уйдет. Понял меня?» «Да», — выговорил Курт, чувствуя, как жгущая боль возвращается, нарастая, словно катящийся с вершины горы обвал. «Я понял. Прибудешь в город, зайди в Риттерхельм. С тобой свяжется местный агент. Он довольно своеобразная личность, так что не удивляйся ничему. Понял? Ничему. Он не работает ни с кем, кроме меня. Но с тобою будет. Не скрывайся. Инквизитора в Ульме ждут. Сядешь за второй стол от стойки. Будет занято? Жди. Но сядь именно туда. Понял? Сделаешь заказ, и через четверть часа, не притронувшись к нему, велишь унести. Закажешь другое. Понял? Слышишь?» Уже неразборчиво шепнул Хоффман. «Не вижу тебя. Ты меня слышишь?» «Слышу», — сдавленно откликнулся Курт, сдерживаясь, чтобы не застонать от все сильнее разгорающейся боли в груди. «Все понял. Приходи туда вечером. Понял? Не появится? Иди снова. Жди. Дело важное, Гессе. Запомни, не вздумай ехать в Аугсбург. Это не бред умирающего. Дело очень важное. Нельзя упускать время. Ты ведь в порядке?» Курт ответил не сразу. Несколько долгих мгновений он глядел на серое, как не растаявший снег, лицо перед собою, видя в этом лице отчаянную надежду. И сказать, что сам он медленно, но также неизбежно умирает, язык повернуться не смог. «В полном порядке», — согласился он хрипло. «Хорошо», — вымолвил Хоффман уже одними губами, и прижатые к груди ладони расслабились, соскользнув с тела на землю. Еще миг, Курт сидел неподвижно на корточках, не глядя на мертвое тело, не находя в голове ни единой мысли, и медленно, тяжело уселся в холодную мартовскую слякоть, упираясь в стылую мокрую землю, подрагивающей ладонью. Привкус неведомых пряностей совершенно сменился горечью, растекающейся по языку, горлу, губам. Жжение в груди осталось, но словно бы отодвинулось куда-то вдаль, и теперь по всему телу разливалось изнеможение почти блаженное, точно неспешно подступающий сон. Силуэты коней, непонимающие и настороженно косящихся на него, расплывались перед глазами, заграждаясь пеленой мрака. Деревьев по ту сторону узкой лесной дороги Курт уже не видел, и редкие мысли в голове ползли медленно, медленно, как беременные змеи. «Смешно и пошло умереть в день рождения», — подумал он вяло, чувствуя, как упирающаяся в землю рука ползет в сторону, и кони вместе с дорогой опрокинулись, перевернув небо на бок и укрыв его темнотой.